Она стала выкладывать из сумочки пачки денег в банковской упаковке. Опять деньги. Ах, шустрый этот Витя. Себе берут 20%. За такой риск. Это даже мало. Согласен? Согласен, сказал Неделин. А поцеловать тетю Лену? Что ж, Неделин поцеловал ее, а она вдруг мощно к нему рванулась, потащила с собой, вернее, с собой в комнату, где началось шепот, щекотание, вздохи, отвращение. Неделин вырвался. Женщина вышла из комнаты через несколько минут, уже одетая, с сырым лицом. — Значит, без меня решил обойтись? — спросила она. — Да нет. — Почему? Начал Неделин и вдруг удивился. С какой-то стати он должен оправдываться за другого? С какой стати он должен с ней церемониться? — Проваливай, — сказал он. — Мерзавец, пошляк, обманщик, неблагодарник! Женщина употребила именно эти слова, а не какие-то другие. Глава 8. И опять один в чужой квартире. Сидит на кухне, отхлебывает иностранного напитка и вертит в руках билет на самолет. Билет в Сочи. В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные. Всплыла в памяти песенка, хотя всплыть никак не могла, потому что ее еще не сочинили. Витя, значит, должен лететь в Сочи. По делу? Или просто промотать деньги? А Лена? Может, с Леной? Нет, он знал, сволочь, чем кончился визит к Кубику. И решил смотаться в Сочи, чтобы пока тут все улеглось. Он ее просто подставил Кубику. Ведь наверняка он мог заплатить Кубику долг сполна. Витя — подлец, это однозначно. Что меня, впрочем, не касается. А вот в Сочи я ни разу не был. Подлец и мошенник Витя, живущий на нетрудовые доходы, бывал там наверняка не раз. А я, честный работник и семьянин, там никогда не был. Кстати, пора, чтобы легче воспринимать предыдущее и ниже следующее, уточнить время действия. Начало второй половины 80-х. Вот какое время. Человек, рассказавший мне эту историю, в некоторых местах путался, мешая понятия прошлого и настоящего. Например, я не уверен, что речь шла о $2000. Американские деньги в ту пору в таком легком и свободном обиходе не обращались. Скорее, речь шла о 2000 рублей. Послышались звуки. Кто-то открывал дверь. Неделин почувствовал себя застигнутым врасплох вором. Вскочил. Куда? В туалет. Заперся. Сел. Притаился. Для правдоподобия даже штаны снял, хотя дверь заперта, и нужды в этом не было. — Ты где? — спросил женский голос. — Вроде бы жена Вити. — Я тут. — Помочь собраться? — А? Нет. — Знает, что он летит. — Можешь не выходить. Я так, на минутку. В голосе была давнишняя обыденная горечь. Неделин вышел, посмотрел на женщину. И чего только не хватало Запальцеву. Женщина тихой домашней красоты и, очевидно, мягкого характера. Вот взять сейчас и сказать ей все. — Думаешь, я в командировку лечу? — спросил Неделин. — Надо тебе, ты и летишь. — Я еду туда отдыхать. А полчаса назад я тебе чуть не изменил. С женщиной, которая мне деньги принесла. Она старуха. Прекрати. Что за удовольствие так врать? Так идиотски. Я ничего не слышала. Я знать ничего не желаю о твоих делах. Ваш муж — вор и жулик, — сказал Неделин. — Скорее всего, — согласилась женщина. — Когда самолет у нашего мужа? — Как вы можете с ним жить в таком случае? — А разве я с ним живу? — А разве нет? — А разве да? — Слушайте внимательно. Произошел обмен. Я не виноват. Неизвестно, кто виноват. Я уже сказала, знать ничего не хочу о твоих делах. Чьих моих?